Статья посвящена протезированию глаз, но это долго рассказывать. Интересно пока только специалистам, практических результатов еще немного. Так вот, посудите, разве может человек, статьи которого печатают в таких журналах и который работает по такой теме, быть преступником? «Да», — задумчиво отозвался Микола, — «тут очки в натуре написано «Москвина Кира Сэ». «Да не Сэ, а Ка», — фыркнула Кира. «Мое отчество Константиновна. По-английски начинается с буквы Си». «Си-си Кэпвелл», — враз сказали Микола с бабой Нонной и переглянулись умиленно, словно признали свою принадлежность к некоему почетному братству. «Но это не доказательство», — опомнившись, отшвырнул журнал Микола. «Подумаешь, написала чего-то. Наш лейтенант за сутки знаешь, сколько бумаги на протоколы изводит? И что он, писатель?» «Нет, работник охраны правопорядка, всего-то и делов. Так и ты пишешь, а в свободное время, тьфу, язык сказать не поворачивается. И паспорта нету». «Гони монету», — едва не добавила Кира, и, надо сказать, мысль такая у нее мелькнула давно. «Но не будешь же совать взятку должностному лицу при бабе Нонне. К тому же кошелек Кири напустел, а лезть в тайник при этих двоих — нет уж спасибо». «Нема, стало быть, паспорта», — не дождавшись продолжения, повторил Микола. «Значит, пройдемте». «Куда?» — растерялась Кира. «На Кудыкину гору», — злорадно хихикнула баба Нонна. Но Микола наградил ее неодобрительным взглядом. «Туточки близенько. В отделение. Должен задержать вас до выяснения личности». «Пойдемте», — обрадовалась Кира. «Ради бога! Сейчас свяжетесь по компьютеру с центром и увидите, что эта листовка — полный бред». Микола растерянно мигнул раз, другой и буркнул. «Поглядим!» И сделал Кире знак идти вперед. Но для начала Кира выудила из-под кровати самые расшлепанные из своих босоножек, застегнула их на самую последнюю дырочку и, обеспечив максимум устойчивости и сразу почувствовав себя лучше, вышла на крыльцо почти с легким сердцем, даже не оглянувшись на чернобровую предательницу. Пожалуй, когда эта чушь закончится и Кира будет реабилитирована, она поменяет квартиру. Так и быть, до конца недели заплачено, пусть Алка поживет у бабы Нонны. А Кира, поскольку она больше не Ясочка, переедет на другую улицу. Да хоть в избушку к бабе Яге. А может быть, снимет номер в пансионате. Даже сейчас, в сезон, это никакая не проблема. Надо было сразу там поселиться, однако Алка, помнится, повернула от самых дверей, увидев на стекле объявление «Не курите в постели». Пепел, который потом выметут из вашей комнаты, может оказаться вашим личным пеплом. Алка обычно курила в постели, вот в чем дело, а Кира нет. И хоть ее тоже коробит от черного юмора этого объявления, Алкин юмор оказался куда чернее. Ох, и скажет Кира ей при встрече пару ласковых. Ноги у нее подкосились. Когда оказалось, что никому ничего сказать не удастся, ни Алки, ни белого джипа около отделения милиции не было. Кира как-то сразу сильно устала. Покорно вошла в прокуренную тесную комнатку, перегороженную барьером, покорно плюхнулась на лавку. Покорно слушала монотонное жужжанье голоса Миколы, излагавшего дежурному лейтенанту ход и суть событий. Оба мужика поглядывали на Киру со странным выражением, очень похожим на испуг. «Придурки», — мысленно подумала Кира, — «будь я той, за кого вы меня принимаете, я бы уже давным-давно расчленила вас вместе и по отдельности, но только меня не заинтересовали бы никакие ваши детали, не то что самку богомола».